Будто сеть пока солнце не стало. На улице ночь и мои объятия теплее одеяла. Толпы народу шумит танцпол, но я знаю, что ты хочешь, маме, уйти вдвоем. Я захожу в этот клуб, будто поп-стар. Я выпил столько вискаря, сколько ты колы. Вдыхал всю пыль, упал, остыл. Давай со мною, это долго не отпустит нас. И эти звезды скажут, оставайся с нами, маме. Я научу тебя летать. Будем тусить, пока солнце не стало. На улице ночь и мои объятия теплее одеяла. Толпы народу шумит танцпол, но я знаю, что ты хочешь, маме, уйти вдвоем. Подскакивает до предела, еле подвижное тело. Бармен налей текилы, еще мы будем тут тусить до утра. Давай двигай своим телом, маме, чтоб утирать на силах. Хам под порошком белым-белым заполнен танцпол, но я знаю, что ты хочешь, маме, уйти вдвоем.